Глава 10. «А вам не кажется, что это значит искушать привидение?» «Ах, его уже столько раз искушали, оно уж, наверное, привыкло». Освальд Уайльд. Когда следующим утром я открыла глаза, проснувшийся раньше Ти разглядывал меня в упор, и взгляд его был неласковым. «Белль, посмотри на нас». Подняла голову. Оказывается, ночью я почти заползла парню на грудь и перекинула через его бедра ногу. Неудобно, однако. — Зачем ты провоцируешь меня? — спросил в лоб Тиану. Я, еще толком не проснувшись, не могла собраться с мыслями, чтобы вывернуться, поэтому ответила правду. — Потому что мне нравится. — А как чувствую себя я? Ты не задумывалась? — Я тебе не нравлюсь? Мои глаза от обиды налились слезами. — Неважно, что я испытываю к тебе, важно, что однажды я могу не устоять. Блондин продолжал сверлить меня взглядом в упор. — Ты готова пойти со мной до конца? Я чуть не ляпнула в ответ, что не знаю, о каком конце идет речь, остановилась в последний момент, вспомнив, в каком контексте слышала это слово. Поэтому ответила коротко — нет. — Потому что не хочешь терять возможность стать драконом? Это для тебя дороже, чем я? Вот дурак! Дело не в магии, а в том, что Ти ни разу не сказал, как он ко мне относится. Не хочу потерять, дорогое существо, даже родственные связи. Это все не то. Не могу же я его сама спросить, любит ли он меня. А если не любит? Как я это переживу? По моим щекам потекли слезы. Я сползла с блондина и, отвернувшись, уткнулась в подушку. Ти смягчился. Я почувствовала, как его руки ласково обнимают меня за плечи. — Белль, ты еще девочка, и у тебя очень непростая жизнь. Пожалуйста, ради нас обоих, не надо усложнять ее еще больше. Хлюпнула носом и повернулась к несчастному парню. Пока он чувствует себя виноватым, что довел меня до слез, можно попробовать что-нибудь с него стрясти. — Ти, а давай установим границы, что можно, а что нельзя. — Чего? — захлопал глазами блондин. — Ну, например, целоваться можно. Обниматься выше талии тоже можно. Белль, хватит. Ты меня достала. Ты не представляешь, о чем просишь. Прервал меня парень. А почему это? Потому, припечатал Ти. Ты думаешь, мы целовались? Хочешь попробовать то, что чувствую я? Глаза парня опасно блеснули. Не дожидаясь ответа, он толкнул меня на подушке и накрыл своим телом. А потом поцеловал. В этот раз это не был простой контакт, бережное касание, к которому я привыкла. Губы Ти овладели моим ртом, заставили меня раскрыться, я ощутила его язык на своих губах, потом во рту. Когда он стал ритмично посасывать мою верхнюю губу, я застонала, чувствуя, как вдоль позвоночника вниз покатилась волна пламени. Мое тело перестало быть моим, я хотела сжаться в Ти, раствориться в нем. Это была нужда большая, чем дыхание. Что со мной? Ти отодвинулся от меня. Ну что, поняла? Я открыла глаза и закрыла рот, как вытянутая из воды рыба. Голос дрожал. Ты чувствуешь такое каждый раз? Тиану кивнул. И давай не будем больше играть с огнем. Когда Ти ушел собираться к завтраку, я задумалась. А смогла бы я сказать «нет»? Если бы он продолжил. Я не знала ответа. Наверное, стоит послушаться Тиану и прекратить его доводить. Перестелив постель, которая выглядела так, словно рота гвардейцев всю ночь проводила на ней тактические учения, позвала Лану. Пора было одеваться к столу. За едой я боялась поднять глаза на сидевшего на противоположном конце стола Тиану. Ру за столом отсутствовал. Лана уже успела рассказать мне, что лорд-регент запер непутевого сына в комнате до полного протрезвления. Ти пару раз попытался коснуться моих мыслей, но, почувствовав мое нежелание говорить, отступился. Через полчаса после завтрака он появился в моей комнате. Я деловито предложила ему встретиться через 20 минут в потайном ходе за библиотекой. Мне надо было показаться на глаза леди Фрейм и с книгой и вышиванием переместиться в сад королевы, где я сегодня планировала оставить фантом. Тиану бросил на меня непонятный взгляд и исчез в темноте хода. Решительно выбросив его из головы, Позвала Лану. Для прогулки надо было найти подходящую обувь. Вчера я изрядно намучилась в дворцовых туфлях на каблуках. Не знаю, как передвигаются горожанки, но, по моему мнению, горбатая брусчатка городских мостовых и каблуки несовместимы. Я чуть не опоздала навстречу. По пути в сад меня остановил дядя и, внимательно глядя в лицо, стал подробно выспрашивать о впечатлениях от эльфийского посольства. Хлопая ресницами так, что ветер поднимался, я глупо улыбалась и говорила, что эльфы очень красивые. Потом лорд Фирдан поинтересовался, откуда мне известен эльфийский. Я сказала, что отец учил меня говорить на нем с двухлетнего возраста. Проверить сей факт было невозможно. И, чтобы отвязаться от дяди, стала просить его взять меня с собой на переговоры, посмотреть на красивых эльфов. Дядя поморщился. Тут же сослался на то, что политика не для девочек-подростков, и быстро ушел. Сегодня в библиотеке было пусто. Я сосредоточилась, наложила на себя идти придуманные вчера личины, поверх них невидимость, отвод глаз и тишину. Выбравшись из замка, за ближайшим углом мы снова стали неприметной парой кузенов Терсвон из провинции. Сначала решили отнести остаток денег и оформить в собственность наш особняк, потом купить дом на имя Ланы. Затем планировался поход по ювелирным лавкам в поисках подходящего камня для моего меча. И, наконец, тренировка в саду. Я шла с Ти под руку, стараясь на него не опираться. Время от времени Ти на меня косился, но тоже молчал. Рты мы открывали только тогда, когда надо было сказать что-то по делу. С домами все решилось быстро. Вообще, кошелек, полный монет, лучший ускоритель деловой активности. Потом настала очередь похода по ювелирным лавкам. И в третий я увидела это. Пара почти одинаковых темных сапфиров, цвета глаз моей печали, лежали на черном бархате. Тиану заметил мой интерес и подошел рассмотреть камни. Продавец, чуя поживу, засуетился. Ти взглянул на кристаллы, положил один к другому и поинтересовался. Это две части большого камня не очень чистой воды, который пришлось распилить пополам из-за трещины посередине? Продавец сник. Надежда впарить пару камней с изъяном по цене бриллиантов королевской короны сделала ручкой. Через полчаса бешеного торга, за которым я наблюдала с большим интересом, мне открылась совершенно новая сторона характера Тиану. Мы стали обладателями замшевого кошелька с парой камней размером с ноготь большого пальца. Ти сказал, что для наложения заклятий они подойдут намного лучше, чем обычные полудрагоценные кабошоны. Интересно, эльф обратил внимание на цвет сапфиров? Не знаю, о чем думал молчавший Ти, но на тренировке в саду гад заставил меня отпахать нагрузку за 3 пропущенных дня. Из яблоневых кущ я уползала чуть ли не на четвереньках, проклиная норовистых блондинов, бои на мечах, свои заморочки и дядю как первоисточник всех зол. Посмотрев на часы, Ти решил, что у нас есть еще немного времени, и вытащил на уходящий на улицу балкон пару кресел и поволок меня смотреть на ауры. Соединив наше сознание, эльф стал разглядывать идущих по улице людей. Вот озабоченный суконщик с больной печенью, вот влюбленная молодая девушка, вот наемник, прикидывающий, где бы раздобыть денег. Я заметила, что нам не попадалось ни одного счастливого человека. Мда, это наводит на мысли. Аура одной горожанки показалась мне странной. Она словно двоилась, а в центре выделялось непонятное яркое пятно. Я спросила Ти, что это? Он, чуть смутившись, ответил, что женщина ждет ребенка. Примерно на 4-м месяце. И тут же переключил мое внимание на то, как отражаются на аурах сильные чувства, выплескивая красным гнев, желто-зеленым озабоченность и зависть. Потом Ти начал учить меня различать в облике аур основные энергетические узлы. Тот, что был нужен для чтения мыслей, находился чуть выше бровей. Именно к нему надо было обратиться, чтобы прочесть поверхностные мысли человека. После нескольких примеров, когда Ти наглядно показал, как надо присоединяться к этому месту, он вышел из моей головы и предложил поработать самой под его контролем. Кстати, я чувствовала, что в мои мысли блондин не лез, словно чего-то боялся. Через полчаса моя голова дико болела и буквально пухла от чужих проблем. Есть в городе Лара не хоть один беззаботный человек. Машинально перевела взгляд на ауру Ти, нашла нужную точку на лбу, коснулась ее магией и протранслировала свою мысль. И получила отклик. «Молодец, ты поняла. Так что я теперь, телепат?» Вернувшись во дворец, аккуратно подменила свой двойник в саду и, положив под голову трактат по магии, мертвым сном уснула под кустом. Когда-то я читала про страну, где наследника престола каждый день заставляли до завтрака пробегать 10 лиг, а потом весь день терзали изучением наук. Тем, кто мечтает стать принцами и принцессами, стоило бы знать об этой стороне королевской жизни. На обед я не пошла, не было сил. Это не избавило меня от послеобеденного явления синеглазого мучителя, который напомнил про обещание заняться драконьим языком и физикой. Садист белобрысый! Я уже почти хочу замуж за Ру! Я не была уверена, придет ли вечером Тиану ко мне в комнату. Сама же решила к нему не ходить. Утреннее смятение ушло. Его сменили странное беспокойство и пустота. Казалось, что я потеряла что-то очень важное. Доверие, невинность и виновата в этом сама. Весь день Тиану на меня не смотрел, а его стиль общения со мной был лапидарным, как надписи на надгробных камнях. Я чувствовала себя абсолютно окончательно несчастной. Уже стемнело. Я надела рубашку до пят и забралась в постель. Съежившись на самом краю, прижала к груди подушку. Я не услышала, как он пришел. Только когда скрипнула кровать, поняла, что уже не одна. «Бэль!» — раздался в темноте тихий голос. «Я так больше не могу. Вместо того, чтобы защищать, я тебя обидел. Я не должен был так тебя пугать. Ты весь день на меня не смотришь. Ты меня простишь?» «Ох, прощу ли я?» Повернулась к парню и, обняв, уткнулась ему в шею. «Ти, никогда!» «Слышишь, никогда больше не позволяй мне думать, что я потеряла тебя и что я снова одна!» «Бэль, я не уйду, даже если ты станешь меня прогонять!» В голосе Ти послышалось облегчение и улыбка. «Не, не стану. И не надейся!» — улыбнулась я в ответ. Почему-то сейчас я чувствовала себя рядом с ним намного свободнее, чем раньше. Как будто мы преодолели какой-то рубеж. «Меня? Да!» Кажется, и его уже не волновало, где лежит чья рука и чья нога. Важно было только одно — быть рядом, прижавшись друг к другу, мы уснули.